Поведение мое было так прозрачно, жизнь так уравновешена, что в несколько дней мне удалось успокоить Филиппа. Галена я больше не видела, хоть и сожалела об этом, потому что он был очень приятный человек. Я почти совсем уединилась. Последние месяцы беременности протекали довольно мучительно. Я наблюдала за тем, как все более деформируется моя фигура, и отказывалась ездить куда бы то ни было с Филиппом, потому что боялась быть ему неприятной. Последние недели он самоотверженно проводил со мною время, сидел возле меня целыми днями, и у него вошло в обыкновение читать мне вслух. Никогда еще наша супружеская жизнь так не приближалась к идеалу, о котором я постоянно мечтала. Мы стали перечитывать некоторые прославленные романы. В молодости я читала и Бальзака, и Толстого, но я их не совсем поняла. Теперь все представлялось мне гораздо содержательнее. Мне казалось, что Долли в начале Анны Карениной — это я. А сама Анна — отчасти Адилия, отчасти Соланж. Когда Филипп читал, я догадывалась, что и у него напрашиваются такие же сопоставления. Иной раз какая-нибудь фраза так ясно говорила либо о нас обоих, либо обо мне, что Филипп отрывал от книги взор и взглядывал на меня с улыбкой, которой не в силах было сдержать. Я была бы вполне счастлива, если бы не замечала, что Филипп все еще грустит. Он ни на что не жаловался, чувствовал себя хорошо, но нередко он, вздыхая, усаживался в кресло возле моей кровати, усталым жестом протягивал руки или закрывал ими лицо. «Вы устали, дорогой?» — спрашивала я. «Да, немного. Вероятно, надо бы побольше находиться на воздухе. Весь день в конторе». «Конечно. Да вы еще целые вечера просиживаете со мной. Съездите, дорогой, куда-нибудь. Развлекитесь. Почему вы никогда не побываете в театре, на концерте?» «Вы знаете, что я не люблю выезжать один». «А Соланж не скоро вернется? Ведь она уехала только на 2 месяца. Вы ничего не знаете о ней?» «Да нет, она мне писала», — ответил Филипп. «Она решила еще пожить там. Не хочет оставлять мужа одного». «Как же так? Ведь она оставляет его одного каждый год. Откуда такая внезапная заботливость?» «Странно». «Почем же мне знать?» — возразил Филипп с раздражением. «Так она мне пишет, вот все, что я могу сказать».